Глава 34. «Наконец-то мы этим занимаемся», — с придыханием произнесла Лиза, упершись мне одной рукой в грудь. «А ты можешь не говорить так провокационно, а то меня ученики неправильно поймут», — попросил я ее. Одновременно с этим я перехватываю руку девушки и теперь сам оказываюсь сверху, зафиксировав ту в не самом удобном для нее положении. Правда, спустя мгновение Лиза окутывается духовной энергией, и мне приходится разрывать контакт, чтобы она не успела перехватить инициативу. И все же девушка несется на меня, готовая нанести удар, и мне приходится двигаться дальше, чтобы действительно не пропустить ее атаку. Прошла пара дней, и я заметил, что накал эмоций у моих учеников начинал постепенно гаснуть. Невозможно все время быть сконцентрированным на цели и в своем прогрессе, особенно когда его результатов не особо-то и видно. Незначительные же изменения уже не так хорошо улавливаются разумом, а значит и нет удовольствия от достижения. Да и сложно как-то оценить, например, что ты пробежал уже знакомую дистанцию на пару миллисекунд быстрее, чем вчера. Чувствуешь же ты себя после этого так же хреново, как и обычно. И только взгляд со стороны может показать, что это действительно серьезный прогресс. Вот по этой причине я решил сегодня провести тренировку с Лизой в этом месте. Евгений и Евгения уже достаточно укрепили свои души и тела, чтобы теперь видеть духовный мир, пусть и не постоянно, но подольше, чем обычно. А с учетом того, что бой собирался быть показательным, то их внимание тем более должно быть сконцентрировано на нас. Моя девушка уже давно пользовалась возможностями своей волчицы в полной мере, даже не задумываясь, как она это делает. Там, где шаману пришлось бы долгое время учиться взаимодействовать с духом, она это понимание получила, можно сказать, сразу. Да, в ее случае это чуть не окончилось одержимостью, но тем не менее. Ну а что еще нужно было зародышам шаманов, кроме как увидеть в деле того, кто уже использует в полной мере духа? Меня они все равно воспринимали как наставника в первую очередь, и у меня это все выглядело не так удивительно. Да и я не собирался заниматься показушничеством, вообще почти не демонстрируя своих духов на наших занятиях. Им было полезно увидеть кого-то еще кроме меня. Тем более меня самого завораживали эти моменты, когда Лиза окутывалась духовной энергией, и на несколько мгновений ее фигура будто оказывалась погруженной в тело волчицы. Эти мгновения были слишком короткими, чтобы образ запомнился с первого раза. Но обращение к духу — довольно ощутимый момент, даже без учета видения духовной энергии. Не зря же теперь мою девушку начинают опасаться все домашние животные, а собаки и вовсе стараются к ней близко не подходить. Чувствуют природу ее духа волчицы куда острее людей, вот и не суются. Сама же Елизавета только была рада устроить очередную тренировку. Пусть в этот раз у нас были зрители. Наоборот, она, будто издеваясь, выставляла все это в таком двусмысленном свете, поэтому неудивительно, что Шапошниковы уже слегка покраснели, смотря на наш бой. Эх, испортит мне так учеников, и что я потом буду делать? Но нельзя забывать про воспитательный процесс, поэтому я не собирался проигрывать. Лиза, как бы хороша она ни была, в бою со мной она часто излишне увлекалась, что в итоге приводило к тому, что теряла бдительность. Благо, подходящего момента ждать долго не пришлось, и вот девушка растянулась на полу, радостно дыша и смеясь. «Надеюсь, вы все хорошо рассмотрели?» — спросил я, оборачиваясь к своим ученикам. «Да, наш наставник странный», — с какими-то непонятными эмоциями в глазах посмотрела на меня Евгения. «Ваша девушка сильная», — в свою очередь добавил ее брат, который, в отличие от сестры, все же больше смотрел на сам бой, чем на то, что мы во время него вытворяли. «Вот тебе и разница восприятия у двух людей». Пришлось, пока еще живы воспоминания, более подробно останавливаться не столько на самом бое, сколько на том, что во время него происходило. Они ученики шамана, и сами будущие шаманы, а значит, должны видеть мир более тонко, ведь он совсем не таков, каким может оказаться, и это надо осознать. «А эти ребята мне уже нравятся», — хмыкнула Лиза, пробегая по ним оценивающим взглядом. «Ты из них кого собираешься сделать вообще?» «А вот это пока секрет», — улыбнулся я. Пока могу лишь сказать, что потенциально мои ученики способны повторить то же самое, что делаю и я. То есть они могут научиться твоим необычным способностям? Удивленно посмотрела на меня девушка. В этом заинтересована сама Анна Сергеевна Романова, с важным видом произнес я. Да и мне, если честно, не хочется разъезжать по стране и решать проблемы, которые лучше всего могут решить те, кто способны на уникальные вещи. «Ты же мне позже расскажешь все подробности?» — строго посмотрела на меня Лиза, но я-то знал, что ее распирает от любопытства. «Сама знаешь, что я могу рассказать далеко не все», — развел я руками и перевел взгляд на Шапошниковых, которые уж очень внимательно следили за нашим разговором. «То, что мы провели демонстрацию того, что вы сами можете достичь, не означает, что можно забыть про тренировки». «То есть опять физические упражнения?» — слегка обреченно спросил Евгений. «Разумеется», — кивнул я. «Или думаете, без поддержания физической формы я мог бы что-то противопоставить такому вот противнику? Нет, для таких, как мы, очень важна физическая подготовка». «Мы все сделаем, княжич», — потянула за собой брата Евгения. Когда брат с сестрой скрылись из виду, на меня, разумеется, насела Лиза. «Получается, они такие же уникальные одаренные, как и ты?» — пристально посмотрела она на меня. «Да, но пока они сами не понимают, на что способны и чего могут достичь», — не стал отрицать я. «Этот бой в том числе нужен был, чтобы показать, к чему необходимо стремиться, а то их первоначальный энтузиазм угас. Мне нужны результаты, и теперь я их получу». «А ты знаешь, что в такие моменты ты выглядишь пугающе?» — поинтересовалась девушка. «Да», — даже слегка растерялся я от такого комментария. «Не задумывался об этом». «Но при этом это очень даже...» Лиза подошла ко мне и провела рукой по моей груди и задорно улыбнулась. «Надеюсь, наша тренировка на этом не закончилась, а то я только размялась». «Разумеется, если у тебя еще остались силы, то мы можем продолжить», — улыбнулся я, перехватывая руку и притягивая девушку к себе. «Тем более из-за моей занятости мы давно не разминались как следует». «Именно. А у меня, знаешь ли, есть определенные потребности», — просто издевалась своей двусмысленностью во фразах Лиза. «Знаю я эти ее потребности. Достать меня и избить так, чтобы я двигаться не мог». Все же, несмотря на ее усиление от связи с духом волчицы, я продолжал побеждать в наших схватках. И это только дразнило азартное настроение моей девушки. Ну или же ей хотелось постоянного подтверждения, что я сильнее ее и только. Сложно тут определить наверняка, ведь невозможно было сказать, что Елизавета Наумова — обычная девушка. Она таковой никогда не являлась. И мне это нравилось. Как я и рассчитывал, после демонстрации того, что может достичь человек, когда он физически развит и при этом использует духовную энергию, мои ученики вновь со всем рвением отнеслись к тренировкам. Ну а пока они проходили тренировочные комплексы под руководством наставников моего рода, которые и сами увлеклись этим делом, ведь никаких ограничений я им не давал, я занимался ритуалами. Я, если говорить откровенно, на самом деле не думал, что удастся так быстро найти учеников, и часть ритуалов просто не были проведены в этом месте. Да и если продолжать эту мысль, то я их не проводил из-за собственной лени. Бывает и такое. Главная проблема в том, что любой ритуальный круг — это десятки сложных расчетов, которые должны учитывать такое количество параметров, что голова начинает болеть. Я даже как-то пробовал поработать в связке с программистами, чтобы они мне разработали программу для автоматических расчетов ритуалов. Но когда мы приступили к практике, получались настолько разные результаты, что проще все сделать самому. Вроде как наработки по этой системе, потом, разумеется, сильно переработанные и упрощенные, перешли в онлайн-игры. Но главное, я убедился, что кроме меня никто не сможет этого сделать. Даже обидно, что ритуальные круги у программы вроде и получались верными, но все не теми. В них было столько ошибок, что по итогу это был просто красивый и загадочный рисунок, а не сложная многоуровневая структура, которая может достучаться до мира и получить ответ. Вот и получается, что в ритуалистике были важны не только расчеты, но еще и понимание того, кто этот ритуал проводит, чего он хочет достичь. Тем более некоторые изменения и дополнения в ритуал порой вводились на интуитивном уровне просто потому, что я считал, что так будет правильней. Поэтому только все сам, и приходится тратить по несколько часов на то, что может помочь моим ученикам развиваться, но не укрепит духовный маяк или меня самого. Причем и про все остальные основные ритуалы лучше было не забывать, ведь благодаря все тем же маякам я создаю основу своего будущего могущества. Пусть пока никто этого не понимает, но Анна Сергеевна сама дала мне довольно широкие полномочия, и благодаря этому столица Российской империи становилась моим полем, на котором я был сильнее. Намного сильнее, чем где-либо еще. И это не только благодаря более насыщенному духовному фону, но и тому, что два моих маяка создавали подконтрольную мне территорию. Разумеется, говорить об абсолютной власти здесь не приходилось, так как путь шамана – это путь определенной гармонии с миром. Но, тем не менее, в столице и ее окрестностях я смогу действовать с меньшей оглядкой на свой резерв и, позволяя духам, использовать свои способности более масштабно. И в данный момент это было важнее всего остального. Ну и, конечно, необходимо было защитить духовные маяки от вторжения извне. Все же пусть этот и был вторым маяком, который еще не успел развернуться так же быстро, как первый, но здесь обучались мои ученики. А это залог не только будущего шаманизма, но и того, что я смогу просто заниматься своими делами, пока мои ученики будут решать возникающие по стране проблемы. Конечно, этому миру пока везло, что здесь не так сильно проявляли активность духи, но я уже успел за короткое время убедиться, что полукровки ощущают себя в этом мире вполне вольготно. А там, где появились одни, охочие до человеческой крови, могут появиться и другие. И в такие моменты лучше будет, если рядом окажутся шаманы, которые всегда служили защитой для людей и справедливыми судьями для духов и полукровок. Возможно, получится добиться неуловимого равновесия, но это дело далекого будущего. А пока что, как бы я этот процесс ни откладывал, необходимо провести ритуалы для того, чтобы хоть немного, но ускорить обучение моих учеников.